Непонятно, с какого расстояния он доносился, потому что снег заглушал все звуки, но раз его можно было слышать, то волки, по мнению Дэвида, подошли слишком близко. Справа от себя он заметил движение в лесу и вытащил меч, представляя себе белые зубы, розовый язык и лязгающие челюсти. Но из леса вышел скрюченный человек. В руке он держал тонкий кривой нож. Дэвид выставил меч навстречу приближающейся фигуре, нацелив остриё в горло. «Опусти меч», — сказал скрюченный человек. «Тебе нечего меня бояться». Но Дэвид твердо держал клинок. Он порадовался, что рука у него не дрогнула. Скрюченный человек не удивился. «Что ж, очень хорошо», — сказал он. «Как тебе угодно. Волки приближаются. Не знаю, долго ли мне удастся их удерживать, но достаточно долго, чтобы ты успел добраться до замка. Держись дороги и не соблазняйся кратчайшими путями». Вой нарастал, приближаясь. «Почему вы мне помогаете?» — спросил Дэвид. «Я все время тебе помогал», — ответил скрюченный человек. «Но ты был слишком упрям, чтобы понять это. Я следовал твоим путем и спасал твою жизнь, чтобы ты смог добраться до замка. А теперь отправляйся к королю, он ждет тебя. Ну, давай же». И с этими словами скрюченный человек отскочил от Дэвида и побежал по кромке леса, размахивая ножом, со свистом разрубавшим воздух, словно невидимых волков. Дэвид смотрел на скрюченного человека, пока тот не скрылся из виду, а потом, не имея иного выхода, послушался совета и погнал Сциллу вперед, к свету. Скрюченный человек наблюдал за ним из дупла в основании старого дуба. Все оказалось гораздо сложнее, чем он ожидал. Но вскоре мальчишка попадет куда нужно, и скрюченный человек еще на шаг приблизится к своей цели. «Джорджи Пончик! Джорджи Мячик!» — пропел он и облизал губы. «Джорджи Пончик!» Скрюченный человек хихикнул и закрыл рот рукой, сдерживая смех. Он здесь был не один. До него доносилось порывистое дыхание, и в темноте можно было разглядеть пар от этого дыхания. Наполовину зарывшись в снег, скрюченный человек сжался в комок, из которого торчало лезвие. И когда волк-разведчик проходил мимо, он распорол его от горла до хвоста и на морозном ночном воздухе от внутренности повалил пар. Дорога петляла, сужаясь по мере того, как Дэвид приближался к цели. По обе стороны от него выросли отвесные скалы, образовавшие каньон, по которому эхом разносился стук копыт Сциллы, потому что здесь, на земле, укрытой стенами, снега было гораздо меньше. Наконец Дэвид выехал из каньона, и перед ним открылась долина, сбежавшей по ней рекой. Где-то в миле от него на берегу стоял огромный замок с высокими толстыми стенами и множеством башен. В окнах горел свет, а за бойницами на стенах пылали факелы. Дэвид разглядел караульных солдат. Пока он смотрел, решетка на воротах поднялась, и появилась дюжина всадников. Они пересекли подъемный мост и резво поскакали в его сторону. Все еще полный страха перед волками, Дэвид поскакал им навстречу. Всадники увидели его, пришпорили коней и, подъехав ближе, окружили мальчика. Несколько всадников развернули лошадей к каньону и с пиками наперевес следили, не появится ли оттуда какая-нибудь угроза. «Мы ждали тебя», — объявил старший из всадников. Его лицо избороздили шрамы, оставшиеся от былых сражений. Из-под шлема выбивались каштановые с проседью волосы, а под темным плащом сверкала серебряная кираса с бронзовыми заклепками. «Мы проводим тебя в королевские покои! Вперед!» Дэвид поскакал с ними, со всех сторон окруженный вооруженными всадниками. Он чувствовал себя и защищенным, и захваченным в плен. Без помех они доскакали до подъемного моста, въехали в замок, и за ними тут же опустилась решетка. Подошедшие слуги помогли Дэвиду спешиться. Они укутали его в мягкую мантию, подбитую черным мехом, и подали чашу с горячим сладким питьем, чтобы мальчик согрелся. Один из них взял под усы Сциллу. Дэвид хотел остановить его, но тут вмешался командир всадников. «Они хорошо позаботятся о твоей лошади и поставят ее в конюшню неподалеку от твоей спальни. Я Дункан, капитан королевской стражи. Не бойся, с нами ты в полной безопасности, как почетный гость короля». Он предложил Дэвиду следовать за ним. Они покинули внешний двор и направились вглубь замка. Народу здесь было больше, чем Дэвид увидел за все свое путешествие, и каждый с любопытством его разглядывал. Служанки замирали и перешептывались, прикрыв рты руками. Старики слегка кланялись, когда он проходил мимо, а малыши смотрели на него с благоговейным страхом. «Они много слышали о тебе», — сказал Дункан. «Откуда?» Но Дункан только и сказал, что у короля свои источники информации. Они шли по каменным коридорам, мимо потрескивающих факелов и роскошно убранных палат. Слуг сменили придворные, серьезные люди с золотыми цепями на шеях и бумагами в руках. Они взирали на Дэвида, и на их лицах отражались самые разные чувства — радость, тревога, подозрение и даже страх. Наконец, Дункан и Дэвид подошли к огромным двойным дверям, украшенным резными драконами и голубями. По обе стороны дверей стояли стражники с пиками. Когда Дэвид и Дункан приблизились, солдаты распахнули перед ними двери, открыв большой зал с рядами мраморных колонн, устланный великолепными коврами. На стенах висели гобелены, отчего в помещении становилось теплее. На них были вышиты сражения и свадьбы, похороны и коронации. В зале толпилось еще больше придворных и солдат, выстроившихся в два ряда. Дэвид и Дункан прошли к подножию трона, которому вели три каменные ступени. На троне сидел старый-престарый человек. Корона с красными драгоценными камнями казалась слишком тяжелой для старика, и там, где металл касался лба, кожа покраснела и стерлась. Глаза у него были полуприкрыты, дыхание совсем не глубокое. Дункан встал на одно колено и склонил голову. Потом дернул Дэвида за ногу, намекая, чтобы тот сделал то же самое. Дэвид, разумеется, прежде никогда не стоял перед королем и не знал, как себя вести, а потому последовал примеру Дункана, только таращился из-под чёлки на старика. «Ваше Величество!» — сказал Дункан. «Он здесь!» Король встрепенулся и чуть пошире открыл глаза. «Подойди ближе!» — сказал он Дэвиду. Дэвид не был уверен, надо ли ему встать или лучше передвинуться, оставаясь на одном колене. Ему не хотелось кого-нибудь обидеть или навлечь на себя неприятности. «Ты можешь встать», — произнес король. «Подойди, дай мне посмотреть на тебя». Дэвид встал и приблизился к возвышению. Король поманил его морщинистым пальцем, и Дэвид, поднявшись по ступеням, оказался лицом к лицу со стариком. С немалым усилием король наклонился вперед и схватил Дэвида за плечо, навалившись на него всем торсом. Он почти ничего не весил и напомнил Дэвиду высохшие оболочки рыцарей в Терновой крепости. «Ты прибыл издалека», — сказал король. «Немногие смогли бы совершить то, что удалось тебе». Дэвид не знал, что ответить. «Спасибо» не слишком подходило, да и не видел он причин особо гордиться собой. И Роланд, и Лесник погибли, а трупы двух воров лежат где-то на дороге под снегом. Он гадал, знает ли о них король. Казалось, старец знает очень много, особенно для короля, якобы утратившего контроль над королевством. В конце концов, Дэвид решился. «Я очень счастлив быть здесь, Ваше Величество», — сказал он и представил себе, какое впечатление произвела бы подобная дипломатия на призрак Роланда. Король улыбнулся и кивнул так, словно и быть не могло, чтобы кто-то оказался несчастлив в его обществе. «Ваше Величество», — продолжил Дэвид, — «мне сказали, что вы можете помочь мне вернуться домой». «Мне сказали, что у вас есть книга, в которой...» Король поднял морщинистую руку, испещренную лиловыми венами и коричневыми точками. «Всему свое время», — сказал он. «Всему свое время. А сейчас ты должен поесть и как следует отдохнуть. Мы поговорим утром. Дункан покажет тебе твои покои. Они отсюда недалеко». На этом закончилась первая аудиенция Дэвида у короля. Пятясь, он сошел с возвышения, опасаясь, что если повернется спиной, это могут расценить как невежливость. Дункан одобрительно кивнул, потом встал и поклонился его величеству. Он подвел Дэвида к маленькой двери справа от трона. Оттуда лестница поднималась на галерею, и Дэвида припроводили в одну из выходящих в нее комнат. Комната была огромная. Гигантская кровать с одной стороны, стол и 6 стульев посередине, камин с другой стороны. 3 маленьких окна смотрели на реку и на дорогу к замку. На кровати лежала одежда, а на столе мальчика ждала еда. Горячая курица, картошка, 3 вида овощей и свежие фрукты на десерт. Еще там был кувшин с водой и, судя по запаху, горячее вино в каменном кубке. Рядом с очагом стояла большая лохань, а под ней жаровня с горящими углями, чтобы нагревать воду. «Ешь все, что пожелаешь, а потом ложись спать», — сказал Дункан. «Утром я зайду за тобой. Если тебе что-то понадобится, позвони в колокольчик у кровати. Дверь останется не заперта, но прошу тебя, из комнаты не выходи. Не зная замка, ты можешь заблудиться, а нам бы этого не хотелось». Дункан поклонился и вышел. Дэвид снял башмаки. Он съел почти всю курицу и большую часть фруктов, попробовал горячее вино, но оно ему не понравилось. В маленьком чулане рядом с кроватью он обнаружил деревянную скамью с вырезанным в ней круглым отверстием, служившую уборной. Запах здесь был ужасный, несмотря на развешанные по стенам букеты цветов и связки трав. Дэвид, задержав дыхание, как можно быстрее сделал свои дела, выскочил из чулана, плотно закрыл дверь и только тогда глубоко вздохнул. Он снял всю одежду и вымылся в лохане, потом надел жесткую хлопчатобумажную ночную рубашку. Прежде чем забраться в постель, он подошел к двери и тихонько приоткрыл ее. Тронный зал внизу опустел. Короля тоже не было. Правда, по галерее ходил часовой, повернувшийся в этот миг спиной к Дэвиду. На противоположной стороне Дэвид заметил еще одного. Толстые стены не пропускали ни звука, так что казалось, что в замке были только он и стражники. Дэвид закрыл дверь и, совершенно вымотанный, рухнул в постель. Через мгновение он заснул. Внезапно проснувшись, Дэвид не сразу понял, где находится. Он решил, что вернулся в свою собственную постель и огляделся в поисках книг и игр, но не нашел их. Тогда он сразу все вспомнил. Он сел в постели и увидел, что пока спал, в камин подбросили дров и убрали остатки ужина. Были убраны даже лохань и жаровня, и все так, чтобы его не разбудить. Дэвид понятия не имел, рано сейчас или поздно, но предположил, что на дворе глубокая ночь. Возникло ощущение, будто весь замок спит. Дэвид выглянул в окно и посмотрел на бледную луну в окружении клочковатых облаков. Что-то разбудило его. Ему снился дом, и во сне он услышал голоса, не имеющие отношения к дому. Он попытался отделить их от сновидения. Так бывало, звонок будильника во сне превращался в звонок телефона, когда он спал очень крепко. Сидя на мягкой постели в окружении подушек, он ясно различил приглушенное бормотание двух мужчин и расслышал собственное имя. Дэвид откинул покрывало и подкрался к двери. Он попытался подслушать, приникнув ухом к замочной скважине, но не смог разобрать, о чем говорят приглушенные голоса. Тогда он со всей осторожностью приоткрыл дверь и выглянул наружу. Караульные, охранявшие вечером галерею, исчезли. Голоса доносились снизу, из тронного зала. Стараясь держаться в тени, Дэвид притаился за большой серебряной вазой с папоротником и, посмотрев вниз, увидел двух человек. Там был король, но он не сидел на троне. Он пристроился на каменных ступенях, облаченный в пурпурный халат поверх белой с золотом ночной рубашки. У него была совершенно лысая, испещренная коричневыми крапинками макушка. Пряди седых волос свободно падали ему на уши и воротник халата. В огромном нетопленном зале король дрожал от холода. На королевском троне, скрестив ноги и растопырив пальцы, восседал скрюченный человек. Похоже, он был недоволен словами короля, потому что презрительно сплюнул на пол. Дэвид услышал, как плевок зашипел, коснувшись каменных плит. «В этом деле спешить нельзя», — сказал скрюченный человек. «Еще несколько часов тебя не убьют». «Похоже, меня ничто не может убить», — ответил король. «Ты обещал с этим покончить. Мне нужны сон и покой. Я хочу лежать в склепе и превращаться в прах. Ты обещал, что я наконец-то смогу умереть». «Он думает, что ему поможет книга», — сказал скрюченный человек. «Как только он поймет, что никакой ценности эта книга не представляет, он прислушается к голосу рассудка, и мы оба получим то, чего хотим». Король сменил позу, и Дэвид увидел у него на коленях книгу. Она была в переплете из коричневой кожи, очень старая и ветхая на вид. Король любовно поглаживал пальцами переплет, а лицо его искажало страдание. «Эта книга представляет ценность для меня», — сказал он. «Можешь забрать ее с собой в могилу, потому что больше она никому не нужна», — усмехнулся скрюченный человек. «А пока оставь ее там, где она будет дразнить мальчишку». Король с трудом поднялся на ноги и заковылял вниз по ступеням. Он подошел к небольшой нише в стене и осторожно положил книгу на вышитую золотом подушку. Прежде Дэвид не видел книгу, потому что во время их встречи с королем нишу скрывала портьера. «Не беспокойтесь, ваше величество!» — саркастически произнес скрюченный человек. «Наша сделка почти завершена!» Король нахмурился. «Это не сделка!» — возразил он. — Во всяком случае, не для меня и не для того, кого ты выбрал гарантом. Скрюченный человек спрыгнул с трона и приземлился в считанных дюймах от короля. Но старик не дрогнул и не отпрянул в сторону. — Ты заключил именно ту сделку, какую хотел заключить! — прошипел скрюченный человек. — Ты получил от меня то, чего хотел, и знал, чего я ожидаю в ответ! — «Я был ребенком», — сказал король. «Я был разгневан. Я не понимал, какое зло совершаю». «И думаешь, это тебя извиняет? Ты все видел только в черном или белом цвете, хорошее либо плохое. Это было для тебя и радостью, и болью. Теперь ты все видишь в оттенках серого. Даже собственное королевство тебе безразлично, потому что ты не желаешь решать, что правильно, а что нет, или хотя бы признавать разницу между верным и неверным. Ты знал, на что согласился в тот день, когда мы заключили сделку. Раскаяние затуманило твою память, и теперь ты хочешь обвинить меня в твоих собственных слабостях. Следи за языком, старик, не то мне придется напомнить тебе о том, что я все еще имею над тобой власть». «Что еще ты мне можешь сделать?» — спросил король. «Осталась только смерть, а в ней ты мне отказываешь». Скрюченный человек так близко наклонился к королю, что их носы соприкоснулись. «Запомни хорошенько. Есть легкие смерти, но есть тяжелые. Я могу сделать твой уход мирным, как послеобеденный сон. Или настолько болезненным и долгим, насколько позволят твое иссохшее тело и хрупкие кости. Не забывай об этом!» Скрюченный человек повернулся и направился к стене за троном. Чуть дрогнул в свете факела гобелен, изображающий охоту на единорога, и король остался в тронном зале один. Старик проковылял к нише, раскрыл книгу, некоторое время смотрел в нее, потом закрыл и скрылся в проходе под галереей. Теперь Дэвид был в полном одиночестве. Он подождал, не вернутся ли стражники, но они не возвращались. Он подождал минут пять и, поскольку ничто не нарушило тишину, спустился в тронный зал и бесшумно прокрался по каменным плитам туда, где лежала книга. Это была та самая книга, о которой говорили лесник и Роланд. Книга потерянных вещей. Скрюченный человек заявил, что она не представляет собой никакой ценности, но король явно ценил ее выше собственной короны.

Она была заткнута пробкой, но Дэвид не смог ее вытащить, как ни старался. Лицо его побагровело от напряжения, но все было тщетно. Он осмотрелся по сторонам и обнаружил в углу старый мешок. «Я положу тебя сюда», — сказал он, — «на случай, если кто-то нас увидит». «Хорошо», — ответила Анна. «Я не боюсь». Дэвид осторожно поместил склянку в мешок и перекинул его через плечо. Когда он уже собирался уходить, что-то в углу комнаты привлекло его внимание. Там лежали его пижама, халат, один тапок. Одежда, забракованная лесником, когда они собирались в дорогу к королю. Теперь казалось, что все это было очень давно, но вещи были приметами жизни, которую Дэвид оставлял позади. Ему не понравилась мысль о том, что они будут валяться в логове скрюченного человека. Он подобрал вещи, подошел к двери и внимательно прислушался. Ни звука. Дэвид сделал глубокий вдох, чтобы успокоиться, и пустился бежать. Глава 29. О тайном королевстве скрюченного человека и о сокровищах, которые он там хранил. Логово скрюченного человека было гораздо больше и много глубже той его части, что видел Дэвид. Оно тянулось под замком далеко-далеко, и были там залы с вещами куда более жуткими, чем коллекция орудий пыток или заключенный в сосуд дух мертвой девочки. Это была сердцевина мира скрюченного человека, место, где все рождалось и все умирало. Он возник там, когда появились первые люди. В некотором смысле они даровали ему жизнь и цель, а взамен он научил их рассказывать истории, потому что скрюченный человек знал все сказки на свете. У него была даже история о нем самом, хотя он изменил в ней ключевые моменты, прежде чем позволил ее рассказывать. В той истории предлагалось угадать имя скрюченного человека. Но это была его маленькая шутка. На самом деле у него не было имени. Люди могли называть его как пожелают, но он был настолько древним существом, что эти имена ничего для него не значили. Мошенник, трикстер, скрюченный человек, Румпельштильцхен. И к чему опять это имя? Неважно, неважно. Только имена детей имели для него значение, ибо сказка о скрюченном человеке, которую он дал миру, не лгала. Имена обладали силой, если правильно ими пользоваться. А уж этим искусством скрюченный человек овладел в совершенстве. Один огромный зал в его логове был посвящен всему, что он знал. Этот зал был целиком заполнен маленькими черепами, и на каждом было нанесено имя пропавшего ребенка, ибо скрюченный человек заключил множество сделок в обмен на детские жизни. Он помнил все лица и голоса. Он вызывал их в памяти, стоя среди останков, и зал наполнялся тенями, хором пропавших мальчиков и девочек, оплакивающих своих мам и пап, сонм преданных и забытых. Скрюченный человек обладал сокровищем из сокровищ, реликтами историй рассказанных и тех, что еще будут рассказаны. В длинном склепе он хранил массу футляров из толстого стекла, и в каждом футляре, заполненном желтоватой жидкостью, чтобы не испортилось, плавало тело. «Ну, посмотри же сюда. Разгляди вот этот футляр поближе, чтобы стекло затуманилось от твоего дыхания, и перед тобой предстанут молочно-белые глаза лежащего внутри тучного плешивого мужчины. Кажется, что он дышит, хотя он давным-давно не способен на это. Видишь, как полопалась и обгорела его кожа? Видишь, как опухли и раздулись его рот и горло, брюхо и легкие? Хочешь знать его историю? Это одна из любимых сказок скрюченного человека. Это мерзкая сказка, очень мерзкая сказка. Толстяка, видишь ли, звали Маней, и он был очень жадным. У него было столько земли, что если бы птица взлетела с одного края его владений и летела весь день и всю ночь, она не смогла бы долететь до противоположного края. Он обременил тяжелыми податями тех, кто работал на его полях, и тех, кто жил в его деревнях. Нельзя было ступить на его землю, не заплатив за это. Маний сказочно разбогател. Но ему все было мало, и он постоянно искал возможности приумножить свое богатство. Если бы он мог обложить данью пчелу, собирающую пыльцу с цветка, или дерево, пустившее корни в его земле, он бы обязательно это сделал. Однажды, прогуливаясь в самом большом из своих фруктовых садов, он увидел, как вздыбилась земля, и наружу вылез скрюченный человек, который занимался расширением подземных тоннелей. Мани окликнул его, так как заметил на перепачканной одежде скрюченного человека золотые пуговицы и украшения, а на подвешенном к поясу кинжале — рубины и бриллианты. «Это моя земля», — заявил Мани. «Все, что на ней и все, что под ней, принадлежит мне. Ты должен заплатить за право прохода под моей землей». Скрюченный человек задумчиво потер подбородок. «Это кажется вполне справедливым», — ответил он. «Я заплачу разумную цену». Мани ухмыльнулся и сказал. «Я распорядился приготовить для меня вечером роскошный ужин. Прежде чем я приступлю к трапезе, мы взвесим все яства, стоящие на столе, а после ужина взвесим все, что осталось. Сколько я съем, столько золота ты мне заплатишь». «Полное брюхо золота», — сказал скрюченный человек. «Договорились. Я приду к тебе вечером, и все, что ты сможешь съесть, получишь золотом». Они ударили по рукам и расстались. Вечером скрюченный человек сидел и смотрел, как Мани ест. Он сожрал двух индюшек и целый окорок, миску за миской поглощал картофель и овощи, полные супницы супа, огромные блюда фруктов и сладостей, запивая все это лучшими винами. Перед началом трапезы скрюченный человек тщательно все взвесил, а когда ужин закончился, взвесил жалкие остатки. Разница составила много-много фунтов. Золота хватило бы, чтобы купить сотню полей. Мани рыгал. Он очень устал. Так устал, что с трудом держал глаза открытыми. «Ну, где же мое золото?» — спросил он. Но тут скрюченный человек померк, комната закружилась, и Мани уснул, прежде чем услышал ответ. Проснувшись, он обнаружил себя в темнице, прикованным к стулу. Рот его удерживался открытым металлическими тисками, а над головой был подвешен кипящий котелок. Рядом с ним появился скрюченный человек. «Я человек слова», — сказал он. «Извольте получить полное брюхо золота!» Котелок наклонился, расплавленное золото полилось манию в рот и хлынуло в горло, сжигая плоть и опаляя кости. Боль была невообразимой. Но он умер не сразу, потому что у скрюченного человека были способы придержать смерть и продлить мучения. Скрюченный человек наливал немного золота, давал ему остыть, потом наливал еще немного, и так продолжал, пока он не наполнил мания настолько, что золото пузырилось у него за зубами. К тому времени мании, конечно же, умер. Ведь даже скрюченный человек не мог бесконечно поддерживать его жизнь. В итоге Мани занял свое место в зале со стеклянными футлярами. Скрюченный человек иногда заходил его проведать и хохотал, вспоминая одно из своих самых блестящих каверс. В логове скрюченного человека было множество подобных историй. Тысяча комнат и в каждой по тысяче историй. В одном зале разместилась коллекция пауков, очень старых, очень мудрых и очень-очень больших, каждый в ширину больше 4 футов и с такими ядовитыми клыками, что одна капля яда, попавшая в колодец, могла убить целую деревню. Скрюченный человек часто использовал их для охоты на тех, кто забредал в его тоннели. Обнаружив нарушителей владений, пауки укутывали их в шелк, утаскивали в свой затянутый паутиной зал и там медленно убивали, высасывая из них по капле. В одной из гардеробных лицом к стене сидела женщина и бесконечно расчесывала свои длинные седые волосы. Иногда скрюченный человек заходил туда с теми, кто вызывал его раздражение, и когда женщина поворачивалась, они видели в ее глазах свое отражение, потому что глаза были из зеркального стекла. В этих зеркалах людям представал момент их смерти, и с тех пор они точно знали, когда и как придет их конец. Ты можешь подумать, что это не такое уж страшное знание, и будешь неправ. Нам не предназначено знать время или природу нашей смерти, ибо все мы втайне надеемся, что будем жить вечно. Люди, наделенные этим знанием, не могут ни спать, ни есть, ни наслаждаться жизнью. Настолько их мучает то, что они увидели. Они словно заживо умирают, лишенные радости. Им не остается ничего, кроме страха и уныния, и когда, наконец, приходит смерть, они почти испытывают к ней благодарность. В опочивальне находились обнаженная женщина и обнаженный мужчина. Скрюченный человек приводил к ним детей, не тех особенных детей, дававших ему жизнь, а других, похищенных из деревень, сбившихся с дороги, заблудившихся в лесу. И мужчина с женщиной нашептывали им в полумраке своей спальни такие вещи, о которых детям знать не следует. Дурные сказки о том, что делают взрослые под покровом ночи, пока спят их сыновья и дочери. Дети от этого мертвели внутри. Принужденные повзрослеть прежде времени, они утрачивали невинность. Их разум разрушался под грузом губительных мыслей. Вырастая, многие становились порочными мужчинами и женщинами, и разложение приумножалось. В одной маленькой светлой комнатке стояло лишь зеркало, простое и без всяких украшений. Скрюченный человек похищал людей из супружеских постелей, пока их вторые половины спали, сажал пленников перед зеркалом, и оно открывало все грязные тайны их мужей или жен, все грехи, ими совершенные, и все грехи, которые они могли совершить, все измены, лежавшие на их совести, и все измены, на которые они способны. Затем пленники возвращались домой, а когда просыпались, не помнили ни комнаты, ни зеркала, ни самого похищения. В памяти оставалось лишь знание о том, что те, кого они любили и не сомневались в ответной любви, на самом деле совсем другие, в результате чего жизни рушились под грузом подозрений и боязни предательства. Был еще зал, целиком заполненный водоемами. Каждый водоем показывал какую-то часть королевства, так что любая малость, случившаяся за пределами замка, становилась известна скрюченному человеку. Нырнув в водоем, скрюченный человек мог материализоваться в отражавшемся там месте. Воздух начинал дрожать и мерцать, вдруг появлялась рука, затем нога, а под конец лицо и сгорбленная спина скрюченного человека, мгновенно переместившегося из своего подземелья в комнату или поле, находившегося за сотни миль от замка. У скрюченного человека была любимая пытка. Он хватал мужчину или женщину, предпочтительно обладавших большими семьями, и подвешивал на цепях в комнате с водоемами. Затем на глазах похищенного он выслеживал и умерщвлял одного за другим всех членов семьи. После каждого убийства он возвращался в зал и слушал мольбы пленника. Но ни крики, ни плач, ни взывания к милосердию не помогали. Он не щадил ни единой жизни. Когда все были мертвы, он заточал этих мужчин или женщин в самые глубокие и мрачные темницы и оставлял их там сходить с ума от горя и одиночества. Мелкие несчастья, большие несчастья — все становилось маслом на хлеб скрюченного человека. Благодаря своей сети тоннелей и залу с водоемами он знал об этом мире больше любого, и это знание давало ему силу, необходимую, чтобы тайно править королевством. Он вечно рыскал в тенях другого мира, нашего мира, делал королей и королев из мальчиков и девочек, Он привязывал их к себе, убивая их души и заставляя предавать детей, которых они должны были защищать. Если кто-то пытался восстать против него, скрюченный человек обещал ему свободу вместе с ребенком, принесенным в жертву в результате сделки. Он говорил, что может вернуть к жизни хрупкие фигурки в склянках, чаще всего дети, подобно Джонатану Талви, очень быстро осознавали, какую ошибку совершили, заключив сделку со скрюченным человеком. Но кое-что выходило из-под контроля скрюченного человека. Попадая в эту страну, посторонние изменяли ее. Они приносили с собой свои страхи, свои сны и кошмары, а здешняя земля делала их явью. Именно так появились на свет ликантропы. Они были наихудшими из страхов Джонатана. С раннего детства он ненавидел сказки про волков и оборотней. Когда скрюченный человек перенес его в королевство, эти страхи последовали за ним, и волки начали изменяться. Они одни не боялись скрюченного человека, словно в них обрела форму скрытая ненависть к нему, и число их росло. Теперь они стали величайшей угрозой для королевства, хотя и ее скрюченный человек надеялся использовать в свою пользу. Мальчик по имени Дэвид отличался от всех тех, кого соблазнил скрюченный человек. Он помог уничтожить бестию и женщину, обитавшую в Терновой крепости. Дэвид этого не сознавал, но они были в некотором смысле его страхами. Именно он наделил их таким обличьем. Скрюченного человека удивило, как мальчишка расправился с ними. Горе и гнев позволили ему совершить то, чего не смогли бы добиться люди постарше. Парень был силен, достаточно силен, чтобы преодолеть собственные страхи. А еще он начал справляться с ненавистью и ревностью. Такой мальчишка, если держать его под контролем, может стать великим королем. Но время скрюченного человека стремительно таяло. Ему необходимо было высосать жизнь очередного ребенка. Если он съест сердце Джорджи, срок жизни младенца перейдет к скрюченному человеку. Если Джорджи отпущено прожить 100 лет, скрюченный человек обеспечит себе это время, пока душа Джорджи будет заключена в одной из склянок. Нужно только, чтобы Дэвид, потворствуя своей ненависти, вслух произнес имя ребенка, тем самым погубив и себя, и его. В часах скрюченного человека песка осталось меньше, чем на день жизни. Было просто необходимо, чтобы Дэвид до полуночи предал своего единокровного брата. Сейчас, сидя в своем зале водоемов, скрюченный человек наблюдал за силуэтами, возникавшими на холмах вокруг замка, и впервые за многие десятилетия испытывал настоящий страх. Он внес последние штрихи в свой последний, отчаянный план, ибо волки собирались, и скоро они лавиной обрушатся на замок. Пока скрюченный человек томился, глядя на приближавшуюся армию, Дэвид вместе с сосудом, куда была заключена Анна, сквозь лабиринт тоннелей пробирался в тронный зал. Когда они подошли к двери, скрытой гобеленом, Дэвид услышал крики, топот, звон оружия и доспехов. Он гадал, не его ли исчезновение явилось причиной этой суматохи, и стал придумывать, как получше объяснить свое отсутствие. Выглянув из-за гобелена, он увидел стоящего неподалеку Дункана. Тот посылал одних стражников на стены, а другим приказывал проверить, надежно ли укреплены входы в замок. Дождавшись, когда капитан повернулся спиной, Дэвид выскользнул в зал и, что было сил, помчался к лестнице, ведущей на галерею. Если кто его и заметил, то не обратил никакого внимания, и мальчик понял, что не в нем причина всех этих волнений. Добравшись до спальни, он закрыл дверь и вытащил из мешка склянку с духом Анны. За то недолгое время, пока Дэвид поднимался из логова скрюченного человека в замок, исходящий от девочки свет померк, а сама она стала еще бледнее и опустилась на дно банки. «Что-то не так?» — спросил Дэвид. Анна подняла правую руку, и Дэвид увидел, что ее ладонь почти прозрачна. «Я совсем ослабла», — сказала Анна. «И я меняюсь. Мне кажется, я тускнею». Дэвид не знал, что сказать, чтобы ее утешить. Он стал искать, куда спрятать Анну, и в конце концов выбрал темный угол огромного гардероба, населенный лишь высохшими насекомыми, застрявшими в древней паутине. Он уже хотел поставить туда сосуд, но Анна закричала. «Нет, пожалуйста, не туда. Я столько лет сидела одна в темноте и вряд ли надолго задержусь в этом мире. Поставь меня на подоконник, чтобы я могла увидеть деревья и людей. Я не буду шуметь, и никому не придет в голову искать меня там». Тогда Дэвид открыл окно и увидел снаружи кованый железный балкон. Местами он заржавел и дребезжал, стоило до него дотронуться, но для склянки казался вполне надежной опорой. Дэвид осторожно поставил ее в угол балкона, и Анна подалась вперед и прижалась к стеклу. В первый раз с момента их встречи она улыбнулась. «О, как это прекрасно! Посмотри на эту реку, на деревья, на всех этих людей! Я так тебе благодарна, Дэвид! Здесь все, что я хотела увидеть!» Но Дэвид слышал не ее, а вой, долетавший с холмов. Он видел черных, белых и серых зверей, тысячами бегущих по склонам. Волки были дисциплинированы и целеустремленны, почти как настоящая армия, готовая к битве. На самом высоком холме над замком он заметил одетые фигуры на задних лапах. Множество волков шныряло с сообщениями между ликантропами и зверями на передней линии атаки. «Что происходит?» — спросила Анна. «Волки подошли», — объяснил Дэвид. «Они хотят убить короля и захватить королевство». «Убить Джонатана?» — переспросила Анна с таким ужасом в голосе, что Дэвид позабыл про волков и вновь обратил свое внимание на маленькую угасающую фигурку девочки. «Почему ты так о нем беспокоишься после всего того, что он тебе сделал?» — удивился Дэвид. «Он предал тебя, позволил скрюченному человеку жить за твой счет, а потом бросил тебя чахнуть в темнице. Как можно испытывать к нему что-то, кроме ненависти?» Анна покачала головой, на минуту показавшись гораздо старше, чем прежде. На вид она была девочкой, но прожила куда дольше. Во мраке своего заточения обрела мудрость, научилась терпеть и прощать. «Он мой брат», — сказала она. «Я люблю его, что бы он мне ни сделал. Он был юным, рассерженным и глупым, когда заключил свою сделку, и если бы он мог повернуть время вспять, никогда бы не повторил свои ошибки. Я не хочу, чтобы ему причинили вред. А что будет с людьми, если волки победят и станут править королевством? Они растерзают все живое в этих стенах, уничтожат даже то немногое, что было здесь хорошо». Слушая ее, Дэвид снова изумлялся. Как мог Джонатан предать эту девочку? Должно быть, он был так озлоблен и раздражен, что злость и досада ослепили его. Дэвид наблюдал за волками, собравшимися с единственной целью — захватить замок и убить короля со всеми его подданными. Но перед волчьей армией были крепкие толстые стены и прочно запертые ворота. Стражники стояли у всех зловонных дыр, откуда текли отходы из замка, на каждой крыше и у каждого окна. Числом волки многократно превосходили защитников, но они были снаружи, и Дэвид не понимал, каким образом они могут проникнуть внутрь. Пока сохраняется нынешнее положение, волки могут выть, сколько им заблагорассудится, а ликантропы — отсылать и получать сколько угодно сообщений. Все это ничего не изменит. Замок ведь неприступен. Глава 30. Об измене скрюченного человека. Глубоко под землей скрюченный человек наблюдал, как одна за другой перетекают песчинки из верхней половины часов в нижнюю, укорачивая его жизнь. Он становился все слабее. Его тело распадалось. Шатались зубы во рту, на губах сочились язвы. Из-под кривых ногтей капала кровь, глаза пожелтели и слезились. Кожа высохла и покрылась струпьями. Он чесал ее, оставляя глубокие борозды, обнажавшие мышцы и сухожилия. У него болели суставы.